третья, трое или двое. В своем скромном жилище при въезде в маленькое селение Гитцинг близ Шенбруна Франц Шуллер ждал около полуночи княгиню Сария. Он пребывал в веселом настроении, хотя несколько часов назад расстался со своей племянницей Маргаритой, которую белошвейки увезли в Милан, чтобы совершенно развязать руки старому служаке. Сердце его радостно билось при мысли, что он, простой солдат, повезет во Францию сына Наполеона. Что будет дальше с ним, он не знал, но надеялся, что французы не забыли своей славы и что их сердца откликнутся на призыв сына императора. Впрочем, Франц был весьма практичный человек, чтобы в подобную критическую минуту предаваться мечтаниям, поэтому он аккуратно собрал багаж, который составил две котомки, в одной уложил все необходимые вещи для герцога, дорожный костюм, туалетные принадлежности, два пистолета. Другая котомка, гораздо меньшего размера, заключала в себе его немногочисленное имущество, а деньги и бумаги, вложенные в портфель, старый солдат надежно спрятал на своей груди. В назначенный срок явилась княгиня. Она сразу же заявила, что всю дорогу за ней кто-то гнался, но на последнем повороте отстал. Встревоженный Франц тотчас выбежал на улицу и сказал кучеру, которого прислал с экипажем Греппи, чтоб он окольными путями возвращался в Вену. Потом поспешил к испуганной Полине. Погасив свечу, они стали смотреть в окно. Вскоре мимо карьером пронесся экипаж княгини, а за ним через несколько минут промчался простой кабриолет, на козлах которого возле кучера сидел незнакомец, видимо, переодетый полицейский агент. Когда шум колес обоих экипажей замер вдали, Франц снова зажег свечу и сказал: «Не тревожьтесь, дурак, преследующий вас, еще не скоро догонит экипаж, чтобы убедиться, что вас там нет. Во всяком случае, хорошо, что мы не отложили побега, а то, пожалуй, план наш вскоре все равно раскрыли бы. Уж очень зорко следят за нами. Но, может, они устроят погоню и за герцогом? Может быть, но вряд ли его догонят. Лошади уманно прекрасные. Но, тем не менее, нам нельзя терять ни минуты и быть полностью готовыми. Как только герцог появится, придется тотчас отправляться в путь». Княгиня прибыла в хижину старого солдата прямо с бала. Она даже не заезжала в отель. Да и незачем было. Шарлотта заранее перевезла к Кранцу ее дорожный костюм, небольшой чемодан с вещами, шкатулку с драгоценностями. «Прежде чем я стану переодеваться, хочу спросить у вас совета», — проговорила княгиня. «У меня? Да, у вас. Вы человек прямой и благородный, а моя совесть что-то неспокойна. Только что на балу герцог спросил у меня, едем ли мы втроем. Я отвечала, что да, и, признаюсь, ничто не могло бы быть для меня большим счастьем, но с тех пор я многое передумала». И теперь меня тревожит мысль. С одной стороны, мое присутствие может только усложнить весь этот побег, а с другой — придаст ему видимость дамского похищения. Франц смутился. Он вполне был согласен с княгиней, но не знал, как высказать свое мнение. «Вы его любите», — сказал он наконец, — «и сердце подскажет вам, как лучше поступить. А вы, Франц, считаете ли приличным, чтобы я сопровождала герцога во Францию?» «Ну, думаю, что не совсем. Вот видите?» «Простите меня», — продолжал Франц, — «но я не могу не высказать вам, что считаю вас настоящим молодцом. Я знаю, что без вас он никогда бы не решился на такое дело. Вы сразу заставили его понять то, о чем я напрасно говорил ему все последнее время. Вы организовали наш побег так, как не удалось бы сделать самому ловкому агенту. Но вы все-таки женщина, и я не могу допустить мысли, чтоб сын Наполеона вернулся. Значит, вы понимаете, что я буду вам мешать?» — воскликнула княгиня, сама испугавшись такого вывода. Я сумела бы не стушеваться, если бы он, возвратив себе права на престол и титул, затребовал меня в Париж, не компрометируя себя. «Но он никогда не согласится расстаться с вами», — отвечал Франц. «Мы должны все решить без него. Уверяю вас, что возвращать себе престол, имея под рукой женщину, как-то неловко». «Вы совершенно правы», — грустно произнесла Полина. «Вы меня убиваете, но я вижу, что вы благородный человек и говорите правду. Благодарю вас за совет. Я с герцогом не поеду». «Простите меня, княгиня», — воскликнул в большом волнении Франц. «Я знаю, что причиняю вам большое горе, но я в этом не виноват. Поверьте, я был бы очень рад, если бы вы поехали с нами. Я вряд ли один сумею все устроить как надо. Уж не говорю о том, как герцога огорчит разлука с вами». Княгиня знаком попросила его замолчать и стала прислушиваться. Действительно, вдали слышался стук копыт. «Это, вероятно, он. Я пойду в соседнюю комнату, а вы скажете ему в двух словах о том, что мы решили. Потом вы снесете его вещи, а я тем временем прощусь с ним. После вашего отъезда я останусь здесь до утра». И она вышла в другую комнату в ту минуту, когда в хижину входил герцог рейхштадтский. Глава